У Осипа заныло сердце. Что он творит? Что с ним такое? Зачем он ее обижает? Дима, остановись! Осип еще в кафе почувствовал, что Дмитрия как переключили с плюса на минус. Он спешил сюда, к ней, к Маше, улыбался всю дорогу, и вдруг... И все пошло наперекосяк. Чего его понесло в разнос? Да ни с одной женщиной он себе никогда такого не позволял. И если бы в Победном была такая гниль, Осип не был бы с ним рядом. Это что-то у них в прошлом, который раз подумал Осип. А с чего ему заводиться? Дима знал, что муж приехал. Да и Машенька так отбрила бывшего, что ей с ней некуда. И муж-то, господи боже, сопли по паркету. Широко шагая, не выпуская Машкиной руки, Дмитрий Федорович пошел в комнату. Он тащил ее за собой, как пойманную на воровстве мелочевки прислугу, которую барин застукал и самолично вышвыривает за ворота. Выглядело это именно так. Он тащил, сильно сжав пальцы на ее предплечье. Машка семенила бочком, подчиняясь силе, еле поспевая за ним. Что сейчас доведет до ворот, вытолкает, скажет «пошла вон» и захлопнет дверь? Подумала она. Ошиблась. Победный привел ее к здоровенному кожаному дивану в комнате, стоявшему напротив распахнутой двери на террасу, развернул и толкнул. Она шлепнулась на диван, тут же попыталась встать, но он не дал, навалившись всем телом, как прыгнул. Сюрреализм происходящего в полном молчании действия расцвечивала музыка Генделя, сообразно протоколу, украшавшая званый обед, превратившийся в пошлое домогательство. Машка успела отвернуться от его поцелуя и уперлась ладонями ему в грудь. Одной рукой Дмитрий перехватил в запястьях обе ее руки, завел ей за голову. Второй одним движением снял с нее топик, делая больно рукам, волосам, и отшвырнул. «Остановись!» — потребовала Машка. Ни нежности, ни жалости, ни чувства эмоций. Ничего. Молча. Под звуки Генделя. Она старалась отталкивать его руки, брыкалась, но он был намного сильнее, больше и злее. «Остановись!» — уговаривал мысленно Осип, понимая, что все. Дима не остановится. Что-то заклинило у него в мозгу, и он наказывает Машеньку за только ему одному ведомое преступление. «Идиот!» — ругал он себя. «Надо было все прокопать, понять, что у них там в прошлом. А я расслабился, увидел, что Дима загорелся, завелся, хотел ее. Старый козел. Он опустил голову и жестом отчаяния медленно положил сцепленные в замок ладони на затылок, скривившись, как от боли. Он не будет его останавливать. Каждому свой жизненный путь и своя дорога. Если Победному суждено взять на сердце такую грязь, он ее возьмет. «Он ее наказывает», — поняла вдруг Машка. А еще она поняла, почувствовала всем существом, всей, какая в ней есть интуицией, что сейчас он рвет себе сердце навсегда. Дмитрий облокотился на одну руку, приподнял свое тело над ней, сильно дернул застежку на ее шортах. Изловчившись, Машка подтянула ноги, уперлась коленками ему в грудь и оттолкнула со всей силы, на которую была способна. Он потерял равновесие, скатился с Машки и упал на пол. Пулей она перескочила через него и отпрыгнула от дивана. «Всё», — подумал Осип и застонал, сцепив зубы. «Он ее потерял. Козёл ты, Дима». И с тем же безысходным отчаянием, сцепив руки в замок, снова опустил их на затылок. Машка подобрала свой топик и торопливо натянула. Дмитрий Федорович перекатился, сел, опёршись спиной о край дивана. Согнул одну ногу и пристроил на ее колено вытянутую руку. А Машку всю трясло крупной бесконтрольной дрожью. Она смотрела на него потрясенно, находясь все еще там, в его бушующем, темном, непонятном состоянии. «Давай, беги», — подумал Дима, обессиленный пережитой зловонной гадостью, чуть не сожравшей его, и осознанием собственного скотства. И того, что Машки для него больше не будет. Он только что сам все уничтожил. Она развернулась и... «Уходишь?» «Давай, Машка, беги! Уноси ноги!» прощался он с ней. И вышла через дверь на террасу. Прошла через всю площадку до самой балюстрады, уперлась ладонями в перила, расставив руки в стороны, и низко опустила голову. У Оси помелькнула надежда. Раз не ушла сразу, может. И улетучилась пугливым мотыльком. Отдышится, соберется, выскажет свое презрение, тогда и уйдет. «Что это было?» — ужасалась Машка случившемуся и пониманию того, что еще могло случиться. «Нет, это был не Дмитрий Победный. Это иное существо, принявшее облик Дмитрия Федоровича Победного». И такое это было бесповоротное, конечное горе. Горше которого ничего не могло быть. Ей казалось, что из нее стремительным потоком вытекает жизнь. Что-то треснуло в Машке, разбилось и через разлом хлынуло, утекая в никуда, жизнь. Не остановить, не залатать. Господи, да что же это такое? Да не мог он так измениться. Кто угодно, но только не Дима. Никакие богатства, достижения, власть, обстоятельства, оплеванная, преданная любовь, если таковая у него случилась в жизни, не могли так его изменить, превратив в денежно-зависимую сволочь. Она точно знала. Она только не знала, как теперь с этим жить и что делать, как понять, что с ним и с ними сейчас произошло. И совсем уж непонятно, почему она, Мария Владимировна Ковальская, профессор, человек с мировым именем и заслугами, не убежала, как только вскочила с дивана. Почему она не ушла? Ведь всем своим видом, настроением он подчеркнул, что отпускает ее. Путь свободен, и она может бежать со всех ног так далеко, как только сможет. Хоть в Китай или в Японию, куда ее настойчиво приглашают работать. Почему ты не уходишь, Маша, а стоишь тут? Потому что во всем этом было что-то не так. И душа хранила чувствование и ощущение того мига, когда она поняла, что Дима рвет себе сердце. Обижая ее, рвет в клочья свое сердце. Машка тряхнула головой и удивилась. Ну надо же! Вечер, а ей казалось, ночь глубокая. Жизнь прошла, и наступила глубокая ночь. Наверное, уже навсегда. И вдруг... Словно ангел коснулся ее головы, открыв разум пониманию, подарив озарение, прогнавшее черную дыру внутри, заделав, не оставляя шва, трещину, вернув жизнь назад. На Машку снизошло озарение. «Он меня узнал!» Он узнал меня сразу, и его задело ужасно и обидело моя холодная отстраненность и подчеркнутое неузнавание. Еще как обидело. Как меня, причиняя боль. И еще. Он ревнует меня к прошлому без него и к Юрику. Именно потому, что Юрик такое ничтожество липкое. Да как же я сразу-то не поняла? И ее как святой водой омыло осознанием истины и того, что Дима никогда... ни при каких обстоятельствах не сделал бы ей плохого. Он смотрел на нее из комнаты через террасу, на ее узкую спину. Сидя в той же позе на полу, смотрел зло. Ушла бы скорее. Он и так все понял про себя, про нее, про то, что ему теперь жить всю оставшуюся жизнь с тем, что он тут наворотил, потеряв Машку. «Уходи! Скорее! Ну!» Дмитрий уже жил в том будущем, где ее нет, а осталось только холодное презрение, не узнавшей его Машки. И он смотрел ей в спину тяжелым взглядом и торопил. «Беги! Ну! Что ты жила из меня тянешь?» Она повернулась и пошла к нему. Услышала, наверное. Притормозила у стола, за которым так и не состоялся их дачный обед. Взяла со стола бутылку, вошла в комнату, сделала пару шагов влево к большому окну, оперлась спиной о высокий подоконник и, не сводя взгляда с Победного, отпила прямо из бутылки. «Слушай, а ты знаешь, где здесь кухня?» Махнула она куда-то неопределенно бутылкой, зажатой за горлышко в руке. Он смотрел непонятно тяжелым взглядом, не двигаясь и не меняя позы. Одна нога вытянута, вторая согнута, вытянутая рука на колени. Молчал, рассматривал Машку. «Пироги печь собралась?» — спросил неприязненно после продолжительной паузы. Машка призадумалась над предложением, хлебнула еще разок по-простецки, по-нашему, из бутылки и отказалась от лишней кулинарной масштабности. «Нет, пироги — это как-то слишком. Есть хочется. Давай сделаем набег по-тихому. Бутербродов сварганим». Победный ничего не понял. «Что это с ней? Что за спокойный тон? Ей что, мало? Или безразлично, что здесь сейчас было? Или...» «Ладно, посмотрим». «Ну, идем сварганим», — согласился устало. «Ах ты ж умница, Машенька!» — боялся радоваться Осип. «Ну, прости ты его, козла. Может, что и сложится? Может, еще, а?» Присутствуя неслышной тенью, он пришел раньше их на кухню, разогнав всех, чтобы не мешали. «А вдруг она что-то изменит?» Машка распахнула холодильник, разглядывая содержимое. «Ты любишь бутерброды? Такие большие, сложные, со всякой всячиной». Сопроводив гостью в кухню, Дмитрий широким разрешающим жестом предоставил ей инициативу и, скрестив руки на груди, присел на край столешницы и настороженно ждал, что же будет дальше. «Со всячиной не люблю», — сообщил он. «Ну хорошо», — согласилась Маша, доставая подходящие ее кулинарным замыслам продукты. «Пусть будет с конкретиной». «А где хлеб?» «Не знаю», — пожал он вяло плечами. «Ищи». Пооткрывав ящики, она нашла нарезанный квадратный хлеб для американских сандвичей. «Подойдет», — бодро резюмировала, осмотрев находку. «Только будут не сандвичи, а бутеры». И засунула два куска в тостер. Быстренько нарезала помидоры кружочками, буженину добрыми кусками, достала из холодильника майонез, листья салата, какой-то сыр и за пару минут, соорудив два красавца бутерброда, положила их на тарелки и одну сунула Дмитрию в руки. И уселась на длинный рабочий стол, как раз напротив Дмитрия Федоровича. Переплетя ступни в лодыжках, болтая ногами, как девчонка, Мария Владимировна взяла в одну руку бутерброд, в другую — за горлышко принесенную с собой бутылку, порассматривала не без гордости свой кулинарный шедевр, откусила порядочный кусок и зажмурилась от удовольствия. «Ммм...» Он смотрел, не понимая, и начинал понемногу заводиться. «Что за игры? Дамочка захотела продолжения? К чему весь этот театр? Машка, тебе чего еще надо? Не хватило впечатлений?» Прожевав, она открыла глаза, сделала глоток из бутылки и почти весело поинтересовалась. «Дима, как Федор Федорович и Лидия Андреевна? Здоровы?» «Опля! Фуэте! Переворот, а может, и сальто с удачным мортале и приземлением». Победный оторопел от неожиданности и медленно поставил тарелку с так и нетронутым бутербродом на стол. Недоверчиво спросил. «Ты меня узнала?» «Ну, конечно, узнала», — с девчоночьим энтузиазмом разъяснила незадачливому кавалеру Маша. «Сразу? Еще на пляже?» «Как я могла тебя не узнать, Дима? Я же была влюблена в тебя не знаю до чего, до одури». Действительно, как она могла его не узнать? И жизнь попросилась назад к Дмитрию Федоровичу, и сердце застучало. Кровь побежала по своим дорожкам, размораживаясь. А он и не чувствовал до этого момента, что заледенел. И страдала ужасно. Она еще раз откусила, жевала, говорила, размахивая бутербродом и бутылкой в руках, помогая жестами рассказу. И дневничок завела, в который записывала события из жизни, связанные только с тобой. Что-то вроде «Сегодня Дима поздоровался со мной и улыбнулся аж два раза. Ура!» Или «Он самый лучший, самый-пресамый красивый. Мы вместе ходили в магазин за молоком и хлебом». И, само собой разумеется, целый рассказ о совместном посещении пляжа, прыжка с камней и последующей прогулке по городу. Я его полночи писала под одеялом с фонариком, чтобы бабушка не застукала. Сплошные восклицательные знаки и преувеличенная степень. «А ты был такой...» «Какой?» Его отпустило, но еще не до конца, хотя жить как-то он уже мог. Машка их спасла. Его спасла. И он спросил, улыбаясь. Ведь действительно интересно, каким она его тогда видела. «Ну, такой». Она развела в стороны руки с бутербродом и бутылкой, подвигала плечами и головой, подбирая определение и подчеркивая превосходную степень, которую невозможно выразить словами. Она была живая, настоящая, без обмана. И его Машка. Взрослый, красивый, бывалый мужчина, в общем. «И почему сразу не призналась, что узнала?» — пожурил Дмитрий Федорович. Маша положила бутерброд на тарелку, сделала глоток из бутылки и протянула ее Диме. «Будешь?» Он оттолкнулся от столешницы, сделал два шага, подойдя к ней, взял бутылку и выпил. Не глоток. Хорошо так выпил, запрокинув назад голову. Ему надо было. «Так почему?» — настаивал он. «И как ты себе это представляешь? Ты вон какой стал. Олигарх?» «Нет, не олигарх. Не знаю, не знаю, но похож сильно на этого самого, который владелец заводов, машин, пароходов и нефтяных морей к ним. Пароходов, машин, производства, еще кое-чего. А завод в проекте». «Ну вот», — кивнула она. «От тебя властью, деньжищами, недоступностью в радиусе нескольких километров холодит. К тому же меня ты категорически не узнал. И тут такая Маша из прошлого как выпрыгнет. Здравствуй, Дима. И сколько на шею обниматься? Мы ваши родственники из Адрипинска», — дурным голосом завела Машка. «Тать от Теклавиной сестры племянники, чё, не помните, чёль? Да вы ж до нас приезжали у детстве вашем. Ой, как вы тут богато живете, а уж мы это богатство как любим-то поважаем, ай-яй-яй как. А это шо у вас? Телевизор? Такой здоровенный. Да не, вы не беспокойтесь, мы ось туточки у этой комнате и расположимся». «Машка, ну что за ерунда?» — засмеялся Дмитрий. Рассмеяться легко и свободно он не мог. Никуда уже не денется то, что он натворил там, на диване. Это сидит занозой, вынесенным самому себе приговором в памяти, в сердце, устраиваясь навсегда и перекрывая возможность легкой, открытой искренности между ними. Машка почувствовала, прочитала в его прищуренных золотистых глазах постановление суда самому себе с последующей отсидкой в местах заключения. «Нет, так не будет». Она не допустит, чтобы так было. И Маша ринулась спасать их обоих единственным возможным способом. Вытащить все наружу, объясниться, проговорить и избавиться от этой занозы навсегда. «Ну ты же не стал радостно обниматься? Машка, привет, чтобы я всякую ерунду себе не думала». «Да я бы пообнимался с радостью, но ты вполне прямолинейно показала, что знать меня не знаешь и знать не желаешь», — напомнил Дмитрий. «Ты поэтому так разозлился и решил меня наказать?» — осторожно начала спасательную операцию Машка. «Наказать?» — рванули из него наружу самообвинения и остатки зловонной черной жижи. «Да я тебя чуть не изнасиловал!» — проорал он приговор себе. «Да что за чёшь, Дима?» — заорала в ответ Машка, отметая все дурацкие приговоры суда. «Если бы ты действительно хотел меня изнасиловать, то тебя никто и ничто не остановило бы. И ты никогда в жизни не сделал бы этого, и сам прекрасно это знаешь. Тебе захотелось меня отшлепать, как тогда, когда я сиганула с камня, а ты на меня орал. Сначала спас, подхватив в последний момент, а потом орал. А тут выяснилось, что и спасти не успел, и наорать не мог. Вот ты и разозлился. И на то, что я тебя не узнала. А еще больше разозлился, когда Юрику увидел. На меня и на себя. За то, что тебя не оказалось рядом, когда на меня горе свалилось. И что спасти не смог, когда я этого урода в свою жизнь пустила». Он смотрел на нее в упор, чувствуя, как освобождается, очищается от всей мути душа, поражаясь, как она все точно поняла, по почувствовала все то, что он сам не смог понять и не осмыслил до конца, позволив черноте руководить его разумом. И шагнул к ней, пылающей эмоциями, праведным гневом, еще не все сказавшей. Прижал к себе рывком, ухватив в кулак гриву ее волос. И поцеловал. Сильно. По-настоящему. До дна. Этого поцелуя Мария Владимировна Ковальская, 34-летняя профессорша, ждала всю свою жизнь. Вот всю свою жизнь. Этого. Настоящего. Поцелуя Дмитрия Победного. Она обвела, переплетая его руками-ногами, а он подхватил, поднял ее со стола, перехватил руки, уложив в свою широкую ладонь ее затылок и целовал. Первый раз в своей мужской жизни так целовал женщину. Всем нутром, сердцем, кровью. Честно, открыто, до конца. И только тогда, когда не осталось сил и нечем стало дышать, и барабанило сердце, требуя идти вперед, оторвался. Машка запрокинула голову назад в его ладони, закрыв глаза. А он разглядывал ее лицо, тяжело дышал. Сердце ухало призывным набатом. Она открыла ослепшие от чувства шарашенные глаза, посмотрела в его золотистый прищур и прошептала. «Если бы ты так поцеловал меня в мои 16 лет, я бы убила твою Марину, но не дала бы тебе на ней жениться». Чуть не плача над осознанием далекой потери. «Если бы я тебя поцеловал тогда», погружаясь в близкое Серебряное море, ответил он громко, не шепотом. «Я бы не женился даже под конвоем. Поэтому и не поцеловал». «Дима! Дима!» Она смотрела на него потусторонними, наполняющимися слезами непереносимой радости глазами. Он притянул ее голову медленно, не отрывая взгляда от топлёного серебра в росе, и снова поцеловал. Осип Игнатьевич, начальник службы безопасности господина Победного, засекреченными до конца его жизни и на многие годы после его кончины фактами биографии, знаний, навыков, профессионализма, участия и умений, подробности о которых знали всего 2-3 человека в этой стране, да и во всем мире, победно потряс над головой руками, сжав кулаки. И, удаляясь от кухни, запел, не произнося ни одного звука, губами, мимикой лица, крутя головой в такт песни. «I love you, baby, пара-па-па-па-па, I love you, baby, пара-па-па-па-па», и, подтанцовывая, выделывал коленца телом, руками, ногами. «I love you, baby, пара-па-па-па-па», крутил бедрами Осип Игнатьевич, весь отдавшись музыке и танцу, празднуя Машкину победу. И Димину победу тоже. Он остановился, поправил сдвинувшуюся во время танца кобуру под мышкой и деловой стремительной походкой пошел выполнять непосредственные обязанности — охранять покой Дмитрия Победного. Надо отогнать всех подальше из дома, чтобы не мешали ребяткам. Не останавливая движение, на ходу он подпрыгнул, выкинув обе ноги в бок танцевальным движением, щелкнул каблуками и продолжил движение, как ни в чем не бывало. А Диме с Машей помешать могло, пожалуй, только обрушение дома, да и то большой вопрос. Они ничего не видели и не слышали вокруг, кроме друг друга, и неслись навстречу. Потому что невозможно, но невозможно же быть порознь хоть на полмиллиметра и скорее прорасти, перемешаться дыханием, телами, кровью, кожей, жизнью. В нем клокотало раскалившейся лавой, рычало утробно желание — разрывая все преграды в клочья, рвалось к ней, стремилась добраться до сердца, разума, затопить собою. Только с ней, только с его Машкой, вот так. Они ничего не соображали, стаскивая одежду друг с друга, постановая от нетерпения, прижать тело к телу, кожу к коже, поделиться одной температурой на двоих, вдохнуть, втянуть в себя отравляющий навсегда запах. Его, ее. И не до поиска каких бы то ни было удобных, изысканных и правильных горизонталей сейчас. Да и не могло это иметь значения. И не до слов пустых. Они говорили, кричали по-другому и слышали сейчас по-другому. Утробно, горлом зарычав, Победный вошел в нее, и остановился. Одним разумом, чувствованием, миром они переступили черту, неотрывно глядя друг другу в глаза и осознав, что наконец-то, Господи Боже, наконец-то, соединились в реальности давно соединенные их миры, слившись в одно целое. И Диме хотелось задержать, продлить этот невероятный, беспредельно чувственный миг единения. Первого в их жизни. Но победная суть рвалась вперед, быстрее, сильнее, без остатка. Туда, к первому, как и все у них сейчас, непознанному абсолютному единению. И он заспешил, рычал, несся вперед, крепко держа Машу в руках, отбросив за ненадобностью и глупостью все на свете, и только чувствуя, чувствуя, чувствуя, живя внутри ее, с ней, ведя ее за собой. И их вышвырнуло за край серебристого раструба, куда не долетела когда-то маленькая Машка, остановленная его Диминой силой воли. Все просто. Теперь так понятно и ясно, как все необычайно просто. Ей нельзя было, и не надо туда одной. Им можно туда только вместе. Только так. Вместе. Серебристая мудрость, открыв свои тайны, постигнуть которые могут только двое, поддержала и медленно опустила на землю эту пару через черную звездную трубу. Машка отдышалась, пришла в себя первой и спросила в плечо распластавшегося на ней обессиленного Димы хриплым, не своим голосом пересохшего горла. «Мы где?» «На полу», — ответил справа над ее головой господин Победный, таким же хрипловатым голосом. «По-моему, в кухне». «А», — удовлетворилась Машка местом расположения. «Хорошо. Далеко идти не надо». «Как раз идти надо далеко, до спальни. Сейчас полежим немного и пойдем», — пообещал он. И представил. Это было невозможно. Отданная до конца, до дна, не оставивший ничего для себя тело и разум, казалось, не могли представить еще что-то впереди, расцвечивая воображение красками подробностей. Но Диме этого оказалось мало. Ему хотелось познать ее всю, питать в разум, в свою иммунную систему, изучив кончиками пальцев, губами, кожей, всю. В горячечном единении, утверждающем их целым, было не до этого. Дальше, потом, в другой раз обязательно. «Очень хочется пить и есть», разогнав цветные картинки его воображения, как дым рукой, весьма приземленно заявила Машка. Дима засмеялся довольно, перекатился на спину, подтянул к себе рукой Машку и прижал к боку. «Разве ты не знаешь, что только мужику дозволено хотеть есть после, а нежные барышни обязаны томно вздыхать, смотреть с обожанием на повелителя, словами и движениями тела давая понять, какой он суперлюбовник?» «А я не нежная барышня», — вздохнула наигранно Машка. «Я вредная профессорша. Я этим мамзелькам неуду вкатываю по полной программе». Он расхохотался. Громко от души, от полноты жизни, счастья, удовлетворения во всем теле. И поцеловал Машку в макушку. «Профессорша! А ты знал, да?» Передвинулась Машка, приподнялась на локти и заглянула ему в лицо. «Осип Игнатьевич расстарался». Он чмокнул ее в кончик носа, подумал и еще раз чмокнул. «Конечно, знал, а как же? Я все про тебя знаю, Машка». Встал одним сильным красивым движением, поднял Машку и осмотрелся по сторонам в поисках одежды. Взрывом, эпицентром которого были они с Марией Владимировной, одежду разбросала по всей кухне. «Вот как нас тут накрыло-то!» С неприкрытым, чистейшей пробы мужским самодовольством подумал удовлетворенно Дмитрий Федорович Победный. «И бог с ней, с одеждой. И так дойдут. А то одеваться, раздеваться». «М-да», — присоединилась Машка к осмотру помещения. «Зато я сохранила кеды», — указала она на тенниски, так и оставшиеся на ногах за отсутствием времени на раздевание. «Сейчас снимем», — пообещал Дима и потащил Машку за руку из кухни. «А компот?» — взроптала дурачись ненежная барышня. «Сейчас дадим команду, Лев Семенович что-нибудь приготовит, и нам принесут». «О, нет!» застонала Машка, транспортируемая в спальню. «Второго заходца с Генделем, фамильным серебром и свечами мне не потянуть. А мы его попросим сварганить что-нибудь по-быстрому», смеясь, пообещал Победный ее же словами. Теперь это перестало быть запрещенной темой, которую обходят, боясь напомнить нечаянным словом, чтобы не будить спящую собаку и не обидеть ненароком, и не всколыхнуть подрёмывающее чувство вины и неловкости. Благодаря Машке, не уступившей, боровшейся до конца за полноту открытости, доверия и слияния, и спасшей их от всего этого. Теперь это только их общее воспоминание и переживание, над которым они будут посмеиваться. «А помнишь, ты так тогда разозлился, что потащил меня на диван? А ты так напугалась, когда мы встретились, и все делала вид, что меня не знаешь, и бегала от меня. И ничего я не бегала. Бегала. Ты же влюблена в меня была с детства и надулась, решив, что я тебя не узнал. Ну и что? Ну подумаешь? А ты меня за это хотел по попке отшлепать». И смех, и поцелуйчики, и шушу интимная. Ведь отшлепал, помнишь? И нежданное продолжение, вспыхнувшее костром, которое никто не планировал. Просто так, от воспоминаний и от счастья, что всегда не планируют и всегда. В одну секунду Победный увидел это все, прочувствовал, как нежданное зимнее солнце, пробившееся через затянутое небо, особенно яркое, радостное из-за своей редкости в это время года. И заспешил, ускорив шаг, влетел в спальню, подтягивая еле поспевавшую за ним Машку, и захлопнул дверь. И добрался, наконец-то, до нее. Снял с ножек тряпичные туфли, подержал в руке тонкие лодыжки, поцеловал по очереди розовые ступни, и, господи, он думал, что не дотянет. Потрогал, расцеловал упругие колечки мелких завитушек на ее шее по краю волос, которые чуть не прикончили его своей недоступностью, притягивая магнитом на банкете, когда он, откинувшись на спинку стула, не мог отвести глаз от изящной шейки и этих малепусеньких кудряшек. И, наконец-то, истосковавшиеся незаполненностью ладони приняли тяжесть ее груди. Он не давал ей спуску. Гладил, изучал, целовал, тискал и начинал все сначала, пока их не втянуло в звездную трубу. Спешил, рвался вперед, увлекая ее за собой. С ума сходил и никак не мог отпустить. Туда, туда, скорее, за предел серебристого края. Вдвоем. Вернувшись, они долго лежали и целовались короткими поцелуями, и никак не могли оторвать рук друг от друга и перестать целоваться. И смеялись, когда мудрый, заботливый Осип, улучив верный момент, постучал в дверь и поинтересовался, будут ли они ужинать и что именно. Они огласили пожелание из-за двери. Споря, смеясь, с Машкиным три корочки хлеба и к ним в придачу. И так, как выяснилось, вспомнилось, что Марии Владимировне нечего надеть, кроме теннисных тапок, они ели в спальне за столом, который накрыл улыбающийся Лев Семенович, старательно отводивший глаза от кровати, где Машка пряталась под одеялом, конфузясь ужасно. И затребовала что-нибудь из одежды, отказавшись сидеть голышом за столом. Хоть и без Генделя и выкрутасов, но все же. Не согласилась она с Диминым предложением голышевать вдвоем. И почему-то им было весело и бесшабашно. Они хохотали, что-то рассказывали, скармливая через стол друг другу самые вкусненькие кусочки. И Машка ринулась философствовать, когда Дима протянул руку и провел кончиками пальцев через майку, выданную им Машке для стола заседания, по ее груди. «А говорят, совершенству нет предела». Глядя Машке в глаза, ласкал он ее грудь. «Да глупости это, Дима!» — взроптала профессорша. «Одно из тех выражений, которое сказал кто-то неизвестно когда, но человек известный и значимый, и его повторяют, потому что красиво звучит. По миру гуляет такое множество метафор, афоризмов, чьих-то высказываний, далеких от истины, которые цитируют, не задумываясь». «Ты чего бушуешь, Машка?» — улыбался Дима, убирая руку от ее совершенства. «Я терпеть не могу образных выражений, лишенных смысла. Например, про предел совершенства. В самом понятии заложен предел. Действие совершено, закончено. То, к чему нельзя ничего добавить или убавить. Но действие могло быть произведено с ошибкой, и тогда оно уже несовершенно». С огромным удовольствием вступил в дискуссию Дмитрий Федорович, не забывая про еду. Красота. Совершенный момент. Вот это точно. Естественно, увлеченно разъясняла Маша. Слово «хитрое», двойное. С одной стороны, некое законченное действие. С другой — понятие, если некое дело, действие, вещь сделаны плохо, с ошибками. Значит, оно не доделано, несовершенно. Но человеку трудно достичь совершенства, если у него нет дара, гениальности, что само по себе значит иное видение и слышание, приобщение к божественному, некое внутреннее знание, как именно надо совершать. А вот все, что вокруг нас, сделано не человеком, наполнено совершенством. Ну, например, ты можешь назвать полное, конечное, не поддающееся сомнению совершенство? Да полно. Шар, например. Это совершенная форма, в которой уже ничего нельзя ни добавить, ни отнять. Я говорю о форме, а не о содержании и размерах. Абсолют. Единственное, неповторимое, самое распространенное в космосе, в мире и в жизни. Вернее, просто единственное. Все остальные существующие формы — это искажение шара по разным причинам. Разрушение силы притяжения, то есть тяжести. Все планеты и звезды имеют форму шара, потому что в вакууме жидкости и газы принимают эту форму. Вода, кстати, изначально имеет форму шара. Он смотрел удивленно на нее во все глаза, осмысливая услышанное, поражаясь и радуясь. «А сделанное человеком?» «Да полно», — повторилась Машка. «Все, что гениально и неповторимо. Музыка. Не вся, конечно, но Моцарт, Чайковский, Бах. До бесконечности. Картины — это вообще устанешь перечислять. Все, что сделано гениями, совершенно. Не убавить, не добавить. Но здесь есть одна тонкая штука». «Какая еще штука?» — улыбался, как кот победный. «Если гений не может остановиться, усовершенствуя свое произведение, то он неизбежно переходит незримую грань, за которой начинается уродство». «Машка, ты профессор!» — восхитился Дима. «Это точно!» — разулыбалась Машка, отправляя в рот помидорчик черри. Было совсем поздно, когда они уснули, прижавшись друг к другу, и проснулись одновременно среди ночи, и было так темно, не видно ничего вокруг, только тоненькая полоска лунного света, пробравшись через шторы, легла Машке на глаза. И он брал ее нежно, с томительной, изматывающей неторопливостью, переживая каждое движение, как целую жизнь. И смотрел ей в глаза, не отрываясь, и лунный свет выбивал из Машкиных глаз серебристые, маленькие светящиеся диски, рассылая их вокруг, затягивая Диму. И он чувствовал абсолютно точно, что сейчас надо умирать. Потому что прожить такое осознание, чувствование, растворение в запредельности и остаться живым невозможно. Но Дмитрий Федорович Победный не умер, а очень даже живым недовольным командирским голосом громыхал утром, когда Машка заявила, что ей надо идти. «Куда это?» — грознул вопросом Победный. «В номер! К себе в номер!» — объяснила Машка. «Дима, я полсуток у тебя тут голая околачиваюсь. Мне надо поваляться в ванне, привести себя в порядок, переодеться или хотя бы одеться. В ванне ты и здесь полежишь. А вещи твои кто-нибудь из ребят привезет», — руководил Дмитрий Федорович деловым тоном. «Что, трусы, носки, лифчик?» «Это как раз то, что тебе не понадобится». «Но, Дима!» — смеялась звонко Машка. «Да никуда ты не пойдешь. Сейчас найдем твои вещи, позавтракаем, и я поведу тебя на прогулку», — огласил план мероприятий Дмитрий Федорович, нетерпящим возражений тоном. «Экскурсионную?» — уточнила Машка, сияя в ответ глазами. «Да, по приусадебному участку». Вещи Машины искать не пришлось. Елена Ивановна их давно постирала, выгладила и развесила на вешалочке. Машка покраснела от неудобства, когда натягивала трусики, а Дима смеялся ее смущению. «Что ты краснеешь? Ты думаешь, я свои трусы сам стираю, чтобы не стыдно было?» — хохотал он. А Машка покраснела еще больше. Утро под названием «Отдых в усадьбе» картины малоизвестного художника набирало обороты. Дима, привыкая потихоньку к ощущениям полноты и радости, теплеющим в груди, все посматривал на Машку. А ведь он всю жизнь шел к ней, на самом деле убегая. Как побежал из той телефонной будки — Так и бегал 18 лет, как шатун потревоженный, и все искал такую же в других женщинах. Такая вот странность жизни. Ни одна женщина из его прошлого не согласилась бы второй день ходить в одной и той же одежде, вплоть до скандала, и не радовалась бы, обнаружив, что лежит с любимым на полу в кухне, и уж тем более не краснела бы, смущаясь от того, что кто-то постирал ее трусишки. Только Машка. Его Машка. Это хорошо, что тогда он сбежал. Ничего бы не случилось в их жизнях. Ни карьеры, ни достижений, ни денег. Зачем? Все самое главное для себя они уже нашли и не вкалывали бы оба по ночам, а из постельки не вылезали, стараясь быть все свободное время вместе. «Ой, не гневил бы ты Бога, Дима», — подумал Победный. Как любит цитировать Осип, «всему свое время». И Машка наверняка, как и ее обожаемая история, не любит сослагательных наклонений и прикидок, что бы было. Есть. Самое главное, что есть сейчас. Его Маша. Он наслаждался этой мыслью, теплым нежным комом, уютно устраивающимся у него в груди. И млея, радуясь, слушал, как она восхищается. «Ой, какая красота, Дима! Сказочная!» То озерцо, увидев рыбу в нем, попугав, болтая руками в воде, то лес, то, заметив какие-то красивые уголки паркового ландшафта, на которые он сам раньше и не обращал внимания. «Дим, тяжело тебе пришлось подниматься?» Неожиданно серьезно спросила она, когда они присели на скамеечку в особенно понравившемся ей месте. Он подивился вопросу. Никто ни разу его о путях-дорогах к нынешнему благополучию не спрашивал. Женщинам это было без надобности утруждать себя такими подробностями. Им вполне хватало знания, что он богатый мужик. Родители из опасения расстроить, растеребив непростое вопросами, в которых ничего не понимают. А остальные — коллеги, партнеры, так это закрытые темы у всех деловых людей, охраняемая информация. «По-всякому, Маш», — признался Победный. Началось все с безнадёги и от маяты душевной. И он легко, без надрыва в души старыми обидами и пережитым, рассказал Маше про Марину, про непонимание и горечь от службы, и как ушел, уволился, бросив все без сожаления, отрезав ту часть жизни. Про боевую подругу Аннушку, про мужиков своих Лёшку Дёмина и Петра Алексеевича. А когда в Питер перебрались, нашли знакомых, бывших однокурсников. Купили старый транспорт, еще кое-что для поддержания штанов. Занялись привычным делом, перевозками разного рода. Заработали, продали, купили кораблик посерьёзней. Так и пошло. Нам просто везло, в то время разрушалось все. Под нож рабочие суда пускали или за копейки куда-нибудь в Индию продавали. Порты рассыпались, на ладан дышали после почившего социализма. Растащили, что можно, а порт же вложений немеренных требует. Государство таких средств не водилось к тому времени. А олигархов страна только рожала в муках. Зато рвались прикупить все, что можно, добрые и щедрые западные дядюшки. А когда наверху очухались, мы уже свой небольшой флотик имели — и большую часть порта. С этого все и началось, и продолжается. «Дим, я очень далека от бизнеса, но и мне понятно, что ты сильно приукрашиваешь. Повезло, купили, заработали, продали», — высказала сомнение Маша. «По сути, так и есть. Повезло, заработали, продали, купили более важное, вложили деньги. А как и что было, это детали, ненужные подробности». «Нет». «Нет, Дима, ни детали незначительные». Она вскочила, протестуя. «Из этих деталей все и складывается на самом деле. Не вот начало, а вот итог. А что в промежутке, неважно. Потому что важно именно это. Потому что через преодоление, через труд каторжный. Под постоянным прессом и ожиданием, что все потеряешь в любой момент. Я знаю, что такое вкалывать, чтобы добиться чего-то. Работать до чертиков. Так что уже не можешь ходить, говорить, двигаться, работая даже во сне. И наперекор, и вопреки, и шишки получать еще какие. Когда конкуренции тебя отталкивают, перекрывая любые возможности, не давая дело делать. А ты кто такая? Выскочка, молодая еще. И гадят, мешают, откровенно саботируют, строят интриги. и спать по 3 часа в сутки годами, и рыдать в туалете от того, что нет больше сил, и чтобы никто не увидел. Вытирать слезы и сопли и идти, задрав подбородок, сцепив зубы и улыбаться. Потому что хрен вам, не увидите моей слабости. И не сдамся я. Сдохнуть могу, сдаться нет. Это и есть детали, как ты говоришь. На одну победу 1000 таких вот деталей приходится. И я думаю, что досталось тебе по самой большой программе. Кренделя с неба — это замечательно и чудесно. Но их подарочную бесплатность зарабатывают предварительным многолетним каторжным трудом на износ. Он встал, притянул ее к себе, обнял, упершись подбородком в Машкину макушку, щекочущую растрёпанной ветром гривой. Покачался тихонько вместе с ней из стороны в сторону, успокаивая ее и себя. Она молчала, сопела ему в грудь. «Машка, Машка, ты права. Из этих деталей и состоялся весь бизнес. Но столько в них всякого. Было и прошло. Зачем тебе это? Я хочу знать о тебе все. Мне важно, и что ты переживал, и как справлялся, и чернуху, которая была, все. Ты будешь рассказывать, а я побуду с тобой там, и тебе полегче будет». Он отодвинул ее от себя и поцеловал. «Легко. Просто так. От радости. У нас много времени впереди. Мы все друг другу расскажем». Победный грустно усмехнулся. «В деталях». Машка замерла настороженным степным сосликом. Это было похоже на обещание продолжения чего-то в будущем. Она так расслабилась, отдалась безраздельно счастью, неожиданно свалившемуся на нее, ни о чем не думая, ничего не ожидая, достав из тайников запрятанные жемчужины, нанизав их на нитку сбыточности, и подивилась, что остались еще на самой глубине. Утром за завтраком Машка поняла, что хочет завтракать с Дмитрием Победным всю жизнь. И засыпать, и просыпаться рядом с ним всю, какую можно свою жизнь. Вот прямо отсюда и навсегда. И загрустила. А никто не говорил о продолжении, и тем паче о любви. Погрустив между соком и кофе, Мария Владимировна Ковальская решила выкинуть все эти «сю-му-сю» и «всяческие хочу» из головы, чтобы не мешали, омрачая, забирая радость настоящего момента. Она счастлива здесь и сейчас. Тем, что есть. И тут Дима сказал: «У нас много времени впереди». И она замерла, мгновенно вспомнив про оставшиеся в тайниках души невостребованными жемчуга в бархотках. С неистребимой мужской пренебрежительностью к таким деталям, как перемена настроения у дамы, когда он пребывает в благости и железобетонной уверенности, что все в полном порядке, Дима не заметил Машкиных замираний. Он думал о том, что расскажет ей все, и как выстроилось дело, и каких потерь это стоило, как сидели сутки полным составом, и они, и команды на кораблях, не выпуская калашей из рук, ожидая конкурентного наезда. Им надо было выстоять эти сутки, пока пройдут все документы и деньги, перекрывающие кому бы то ни было возможность захвата, и знали, что полезут, используя последний шанс для гоп-стопа российского бизнеса. А утром, получив подтверждение, что они выиграли, Петр Алексеевич, его партнер, друг и гений механики, взялся за поручень трапа, чтобы подняться на верхнюю палубу. Повернулся к Диме и улыбнулся. «Все, мужики, победили!» — сказал и умер. Он ей расскажет. И как запил по-черному Лёшка Дёмин после того, как их кинули. И деньги-то были не последние, а он сорвался, сломался и не вышел из штопора в самый трудный момент. И Дима тащил на себе все, разрывая жилы, и пытался спасти Лёшку из зловонного пьянства, и не смог, потерял и его. «Нет, Лёшка не умер. Перестал быть». И как он, Победный, остался один, прикрываемый сзади только плечом Осипа. Он расскажет ей, как всеми правдами и неправдами, вывернувшись наизнанку, заложившись чем мог, выиграл тендер на жирные перевозки, которые по определению невозможно было выиграть за ранние его продажи еще до конкурса. А он выиграл, понимая, что после таких перевозок рванет наверх гигантскими шагами, получив старт совсем иного уровня, и что неизбежно последует за этим выигрышем. И как за ним охотились до и после получения тендера. А Осип выводил, нюхом чуя засаду, но если кто решил... И они, конечно, вляпались, проданные за большие деньги кротом. И если б не Осип, то ничего бы уже не было, как и самого Димы. А парнишку-охранника убили. Он расскажет ей, как Осип нашел крота и кто им оказался. После чего они с Осипом пили всю ночь от грязности предательства совсем близких, доверенных лиц. Почти доверенных. И... ох, много чего еще расскажет. И она побудет с ним там. Она обещала. И у нее он все выспросит до мелочей про ее жизнь и работу. Ему надо. Он без этих знаний теперь никуда. —